При этом он водил пальцем, как пистолетом, и чуть было не уперся им в меня. Я похолодел, но рыжий мной не заинтересовался. Он не сводил глаз с Кольки, который пересчитывал пакетики сахарина. Потом достал нож и, обернувшись, приставил к Колькиному горлу. Надо сказать, что Колька не побежал, не отпрянул. Испугайся он хоть на мгновение, и тогда, может быть, немец полоснул бы по тонкой мальчишеской шее. Но Колька не шелохнулся. Он смотрел немцу в глаза, и тот, слегка проведя ножом по Колькиной щеке, отошел. Он завел хрипловатым голосом: «Вольга, Вольга, мутер Вольга, Вольга, матка русиш флюс». Примечание. «Волга, Волга, мать Волга, Волга, матка русская река». Колька, между тем, засунул бутылку шампанским за пазуху, еще раз сказал «Данке шон», потом «Ауфидерзейн» и пошел к выходу. Примечание. «Большое спасибо. До свидания». Он шел на меня, спиной к немцу, который продолжал рассматривать свой нож, как бы размышляя, стоит ли пырнуть им Кольку или нет. Он шел на меня, а глаза его были белыми. Может быть, Колькины глаза вообще светлые, просто оказались белыми на свету. Должно быть, нет противней и страшней ситуации, когда ты зависишь от настроения человека, каприз которого может решить все. При этом ты ничего не можешь поделать, ни ответить, ни отплатить. Ты не можешь схватиться с ним, как на фронте. Ты его или он тебя. Здесь от тебя ничего не зависит. Все от него. А он смотрит на тебя дурными глазами и вертит в руках нож. И ты понимаешь, сорвись ты сейчас с места, сделай резкий шаг, и он кинется, уже не рассуждая. Но на этот раз нас никто не тронул, ничего не отобрал. Нам заплатили, как деловым людям, коммерсантам, барыгам. «Вот видишь», — говорил Колька, — «а ты боялся. Коммерцию и фрицы понимают. Немцы, они разные. Не все же режут и вешают. Но старушка, так она не понесет за мной чемоданы на вокзал. Жалко. Жалко у пчелки, знаешь где. Не дрожи. Я же говорил, что и с немцами не пропадем». Седьмое. Да, немцы были разные. Когда мы возвращались после удачной коммерции, то больше всего боялись наткнуться на какого-нибудь фрица при исполнении служебных. Те самые немцы, которые только что тютелька в тютельку рассчитали за товар, могли всадить тебе в спину пулю так же аккуратно и точно, или повесить. Я видел, как немцы вешали людей на балконе кинотеатра имени Карла Маркса. Офицер вышагивал вдоль редкого строя приговоренных и расставлял их на равном расстоянии друг от друга. При этом сердился, злился, доказывая что-то неуклюжему парню, который никак не мог понять, где ему нужно стать. Немец показывал рукою взять правее, как будто парень был шофером и должен был поставить машину точно в указанном месте. Не знаю, понимал ли парень, что будет на самом деле. Должен был понимать. Сверху, с балкона, свешивались толстые веревки. Но мог и не понять. Я ведь тоже не сразу сообразил, что происходит. Трудно представить, что казнь может произойти не на экране, где все, в конце концов, только игра, а на самом деле. А может быть, парень как раз быстро понял, что это все не кино, и именно поэтому уже ничего не соображал. Он то не двигался с места, когда ему приказывали идти, то неожиданно кидался в сторону, пригибаясь как под пулями, и, конечно же, снова и снова нарушал порядок. Офицер злился, подбегал к парню, хватал его за рукав и тащил на то место, куда следовало. Он плевал, отбегая в сторону, и чертил сапогом на земле линию. «Вот сюда нужно стать! Неужели так трудно понять? Все так ясно и просто!» Действительно, все было ясно. И в то же время не верилось. Неужели это происходит, как штрафной удар в футболе? Отметили расстояние, свисток судьи и... Рядом со мной стояли люди, целая толпа. Никто не сгонял их на площадь, да и площади не было. Был угловой дом перед рекой. Почему немцы избрали этот балкон, а не какой-нибудь другой, который бы выходил на открытое пространство, чтобы собрать побольше людей, неизвестно. А той кучке людей, в которой стоял и я, они, видимо, не заботились. «Стоите и стойте, ваше дело!» И, может быть, именно обыденность происходящего мешала мне поверить, что это не игра, в которой немец перегоняет парня с места на место, очерчивает ногой, где он должен стоять, подманивает к себе руками. «Иди, иди сюда!» Страшно и странно все это было, но мы ведь не представляли, что 6 живых людей, а всего по городу 39, вдруг станут неживыми. Мы не верили в это, и когда пожилой человек в полупальто железнодорожника из тех обреченных деловито подошел к затравленному парню, взял его за руку и что-то сказал на ухо. Неуклюжий парень задвигал огромными сапожищами, будто вытирая ноги перед тем, как войти в дом. Но он не входил, он уходил из жизни. Офицер поиграл в воздухе рукой, словно между его ладонью и землей скакал маленький невидимый шарик на резиночке, который у нас в городе раньше продавали китайцы. «Гуд, гуд!» — похвалил он железнодорожника. Тот повернулся и пошел на свое место. Кажется, этот пожилой, умудренный опытом человек, до конца не понимал, к чему идет дело. Тогда все началось. один из немцев на балконе, маленький, приземистый, а может, так казалось снизу, ухватился руками за веревку и изо всех сил потянул ее на себя. То ли испугался, что повешенный упадет, то ли что сам свалится вниз. Он тянул веревку с опаской, словно ожидал, что повешенный сорвется и потянет его, немца, за собой. Может, он тоже впервые видел казнь, точнее, участвовал в ней. В группе, которая вешала последовательно и неторопливо, нельзя было понять, кто из них какой. Нужно было встретить кого-нибудь из них отдельно, вне группы, вне строя, массы, толпы, пусть организованной, но толпы, где все действуют не сами по себе, а вместе по приказу. Я опустил голову. До этого мгновения не верилось, что сейчас повесят людей. Хотя чего же можно было ожидать, если на груди их висели таблички «Партизан»? Я повернулся к тем, кто стоял рядом, и увидел каменные лица. Только одна старуха, схватив себя за шею руками, тоже точно каменными, судорожно зевала, будто ей не хватало воздуха. Она дергалась, как повешенная, а сами жертвы, когда я осмелился посмотреть на них, были уже неподвижны. Когда-нибудь такой же веснущатый, словно скоросты на лбу немец, сбросит меня, уже каменного, на твердый, утоптанный их сапогами снег, на спину. Я буду лежать совершенно неподвижно, ни одна жилка не будет биться, а они, солдаты, сделавши свое дело, будут спокойно расходиться по квартирам, оживленно обсуждая по дороге, как они повесили того чернявого, похожего на Юде. Они придут домой, и, может быть, какой-нибудь другой я принесет им золотое колечко, и они, поспорив между собой, все-таки не тронут его, потому что каждый из них считает себя честным немцем. Немцы всегда гордились своей добропорядочностью. Вот и приказ о повешении они выполняют как добропорядочные люди, точно и добросовестно. Если кто-нибудь из них боится, сомневается или не желает выполнять приказ, он не покажет этого остальным, дисциплинированным и исполнительным немцам. Он сознательный немец, понимает, чем больше будет уничтожено русских, тем лучше ему, немцу. Такова идея, которая привела его в чужую страну. Взятый отдельно, он имеет возможность рассуждать и по-своему выражать общую немецкую честность и добропорядочность. В коллективе, толпе он лишь винтик машины, которая уничтожает и наказывает. Восьмое. После посещения коммерческих немцев мы сколько мгновенно съели хлеб, но чувствовали такую же пустоту в желудке, как и раньше. И тогда мы решили продать бутылку шампанского, точнее, то, что в ней осталось. Чтоб не было разговоров, Колька добавил в начатую бутылку воды. Я помалкивал. Скорее бы поменять эту бутылку на хлеб. Все равно насколько. Только бы опять в желудок опустилась теплая мягкая масса. Пусть хоть в последний раз в жизни, только поскорее. После немцев мы отправились с Колькой обратно на черный рынок и забыли об осторожности. Колька ходил с бутылкой в открытую. Барыги-покупатели нюхали бутылку и, не учуя запаха подсолнечного масла, спирта или самогонки, отходили. Шампанское здесь никому не было нужно. На этот предмет роскоши не находилось покупателя. Наконец кто-то сзади спросил: «Чим торгуємо, хлопці?» Мы повернулись. Перед нами был полицай. В немецкой форме, только без погон, с нарукавной повязкой. «Так чим торгуємо, хлопці?» – спросил он снова. Колька прижал бутылку к груди. Полицай улыбнулся. «Злякався!» Мы молчали. «Спугався, чи шо?» Снова молчание. Полицай продолжал свое. «Злякалися, хлопці, я ж на німец, свого злякалися, тю!» Он приблизился к нам. Теперь я видел его худую волосатую руку, которая вылезала из коротких рукавов мундира. Подпоясан он был не немецким, а нашим ремнем, который стягивал просторный мундир. Обыкновенный деревенский дядька. Колька тоже смотрел на дядьку и смелел. «А шо?» — спросил он осторожно. «Дай подивлюсь. Порядок есть порядок». Дядька протянул к бутылке руку. «А не отберете?» Колька сощурился, словно на солнце. «Честное пионерское!» Широко улыбнулся полицай и взял нашу бутылку за горлышко. Он рассматривал ее со всех сторон, на свет, нюхал. «Ого! Загрянично!» Потом вдруг отколупнул ногтем пробку. «Не надо, дядечка, вы ждали слова!» — конючил Колька. «Не надо!» Полицай не смотрел на Кольку. «Говоришь, не надо, тобі, значит, надо, а мені, значит, не надо. Ти пробку откупорив, а дядькові не надо». Он тянул горлышко бутылки к губам. Колька взвыл разом, точно включил внутри себя сирену. Этот прием мы отработали до войны в схватках со сторожами, завхозом школы, иногда с милиционерами. Кричи на всю улицу, и обидчику станет стыдно перед людьми, маленького обижает. Но полицай пил наше вино как воду и, оторвавшись от бутылки, проговорил: «Дав слово, було такое діло, а як же, піонерське слово давав, тільки де вони тепер, піонери? Може, ви, хлопці, ті піонери, га?» Я понимал, что дело принимает серьезный оборот. Ласковый полицай гнул в политику и шепнул Кольке: «Брось, не связывайся». Но Колька упрямо тянулся к бутылке. «Отдай, Мильтон несчастный!»